София Арчибасова. Лето длиною в жизнь. Гудки сливались с мощными ударами волн о стены моей студии, пока я сидела в ожидании, чтобы кто-нибудь поднял трубку. «Алло!» — прозвучал в трубке старый, но веселый голос бабушки. «Надеюсь, ты звонишь сказать, что подъезжаешь к дому?» «Нет, бабуля, к сожалению, я не смогу приехать. Я застряла на работе и...» «И больше никто не может отреставрировать эту твою мраморную белиберду», — парировала бабушка, осознав, что не увидит меня еще месяц точно. «Да, не может, это же моя выставка. А это, как ты выразилась, мраморная белиберда? Это скульптура, из которой у меня есть шанс сделать точную реконструкцию, поскольку никто так и не смог приблизиться к оригиналу. Не каждый день нам в Сколково выпадает шанс оказать помощь в реставрировании 150 артефактов взамен на ввоз недавно найденной в Египте редчайшей восковой таблички с изображением Александра Македонского. И тебе хорошо известно, что я единственный скульптор в России, способный работать с античной эстетикой. Не зря же изучала 6 лет технику Лисипа в Эрмитаже». Лисип. Величайший древнегреческий скульптор периода поздней классики, придворный художник Александра Македонского. «И кто же додумался привить тебе любовь к работе и скульптурам?» — улыбаясь, спросила бабушка, хотя уже знала ответ. «Передай-ка виновнику торжества трубку, и я поблагодарю его за это», — засмеявшись, попросила я. Прошло недолгих 5 секунд. Как я услышала голос одного из самых прекрасных людей. «Софа?» — спросил дедушка. «С юбилеем тебя, дедуль! Желаю счастливых и долгих лет вам с бабушкой. Это же надо! В один день и годовщина свадьбы, и твой день рождения! Удивляюсь вашей паре каждый раз, когда вспоминаю, как вы познакомились. Вы же оба были скульпторами и вечно конкурировали друг с другом». «Из искры ненависти и борьбы разожглось пламя любви, дорогая». Это любимая его фраза, когда он говорит о бабушке. «Однажды и ты поймешь, когда встретишь того, кто увидит в тебе не просто камень, а ту самую прекрасную статую, что скрыта внутри». Он замолкает, а я представляю, как он и бабушка, молодые, упрямые, спорят о линиях и формах, пока где-то между резцом и мрамором не рождается нечто большее — любовь, высеченные, как и все в их жизни, собственными руками. «Ладно, лучше поговорим о выставке. Я очень жду, когда наконец-то смогу воочию насладиться твоим творением. Знаешь, по одной из легенд, Роксана, первая жена царя, пригласила придворного художника, чтобы он сделал глиняный отпечаток. Сначала сняли форму, пока царь спал, а потом превратили в вечность. Заканчиваю я, касаясь воскового профиля. А я слышала, что это сам царь попросил своего художника запечатлеть его душу в камне. Только Лисип был способен увидеть его настоящего. Мне больше нравится более романтичная версия. На каком ты сейчас этапе? — интересуется дедушка. Отсекаю лишний мрамор твоей любимой техникой. Ясно, опять мочишь мрамор. Это сложная работа. Будь очень точна и внимательна, чтобы без сюрпризов, как тогда, когда тебе было 11. Добавляя немного воды, в нос ударяет запах мокрого мрамора, резкий, солоноватый, холодный, как Балтийское море под Зеленоградском. Тот самый, что витал в дедовой мастерской. Запах, напоминающий о лете, когда мне исполнилось 11. О лете, которое изменило все. 16 лет назад. Зеленоградск. Пробравшись в мастерскую деда, я попыталась повторить его любимую технику мокрое вырезание, которую он меня обучал вот уже целых 2 месяца моих летних каникул. Месяц назад мне исполнилось 11. В тот же день дедушке выпал заказ скульптуры нимфы для одного очень важного зарубежного заказчика. Именно благодаря этой нимфе я узнала, что мрамор не прощает спешки. Дедушка каждое утро занимался моим обучением. Мы высекали простые формы из обрезков мрамора. А после обеда он возвращался к своей статуе. Я была просто не в состоянии играть, как все нормальные дети с другими детьми. Я была заворожена тем, как у дедушки получалось оживить обычный необработанный камень. Сначала грубые контуры, затем тончайшие складки одежды, вытянутую тонкую шею и по-ангельски красивое лицо. Лицо было моей любимой частью. Каждый взмах инструмента добавлял нимфе ту загадочную улыбку, то печальный взгляд. Я пыталась повторять его движения на своих скульптурах. Получалось довольно неважно, как на картинах и скульптурах Пикассо. Детали не на тех местах, в месте, где должны быть губы, у меня ухо, а там, где нужно сделать нос, у меня получался глаз. Дедушка же, казалось, высекал целую историю этой нимфы под аккомпанемент балтийского бриза. Соленый ветер играл в его седых волосах, а солнце, пробиваясь сквозь пыльные стекла мастерской, превращало мраморную пыль в золотую дымку. Посмотрев на работу, ты как завороженный стоишь, не в силах отвернуться, и можешь только спрашивать: откуда такая красавица? Неужели она купается где-то в здешних водах? Мои же нимфы рождались под смех чаек и хруст арбузов, которые тайком подкидывала бабуля. Посмотрев на мои работы, на ум приходило только два вопроса. «Это нимфа после землетрясения?» Чуть не давясь со смеху, спрашивала бабуля. «И кто вообще дал ребенку резец?» После этого вопроса мы уже втроем валились со смеху. Это было нашей небольшой передышкой, и хоть мои пальцы уже ныли от резца, а в мастерской пахло нагретым камнем, морем и спелой черешней, мы все равно продолжали трудиться. Дед называл мои работы экспериментальным авангардом, но искренне пытался помочь мне понять, что я делаю не так. Поэтому каждая ошибка разбиралась от и до, и спать мы приходили только глубокой ночи. Возвращались голодные, как волки, на что бабушка качала головой. «Я бы давно закончила эту каменную крошку за вас, только бы мы чаще показывались дома». Дед отговаривал ее, как только мог. Он знал, если бабушка возьмется за дело, то я никогда не научусь чувствовать, где мрамор позволит сделать изгиб, а где расколется пополам. Но даже в дни наших упорных занятий мы находили время для нашего маленького ритуала. Мы втроем часто ездили в наше любимое место в Калининграде, маленькую пекарню прямо напротив моста, на котором расположился один из хомлинов у острова Иммануила Канта. Мы покупали вкусные круассаны с лососем, даниш с голубикой, который не любила бабушка, но все равно откусывала ровно половину минут 10 спустя, и садились напротив пролива. Бабушка не любила рестораны и кафе. Ей больше нравилось сидеть в беседке, глядя на волны, сбивающие с ног людей, которые заходили в море, и есть самое лучшее блюдо на земле. Картофельное пюре, перемешанное с кетчупом и мелко рубленным чесноком, хрустя соленым огурчиком и запивая все это дело кефиром. В этот момент, когда я сидела рядом с ними и смеялась от попыток бабушки украсть остатки даниша у дедушки, мраморные неудачи казались такими же мимолетными, как чайки над приголей. Я облизывала пальцы, липкие от сладкого крема, и думала: завтра будет лучше. Потом мы возвращались в мастерскую и продолжали трудиться до окончания теплого летнего дня. Спустя еще неделю дедушка почти закончил работу над нимфой для заказчика, а я вовсю трудилась над своей, забыв про другие свои скульптуры, потому что мне отчаянно хотелось показать дедушке, что я могу помочь ему с его работой. Мне так хотелось быть причастной к тому, что эту скульптуру отправят в Дельфы, где она предстанет перед публикой. Оставшись одна в мастерской, поскольку дедушке нужно было уехать на подписание еще нескольких контрактов. В то время они с бабушкой продавали большую коллекцию всяческих скульптур, созданных ими. Я сразу же направилась к Аурелии. Да, я дала статуе имя. Последние штрихи оставались только на спине. Дед не успел доработать складки гематия у левого плеча. «Это же просто», — подумала я. «Всего пара движений рашпилем». Летняя жара сделала мрамор теплым, как живая кожа. Первые движения, и инструмент начал петь, снимая тонкие завитки стружки, пахнущие мелом и... арбузом? Я обернулась. Бабушка оставила на столике тарелку с разрезанным арбузом, по которой уже ползли розовые ручейки сока. Повернувшись к статуе, я почувствовала, как рашпиль внезапно заедает, будто натолкнулся на невидимую преграду. «Может, намочить?» — мелькнула мысль. Ведь дедушка всегда говорил, что мрамор под водой становится податливее. Одним движением руки я взяла стакан с водой, который был на столике рядом с арбузной тарелкой, и плеснула из него, как мне казалось, несколько капель точно на проблемный стык. Вода тут же впиталась, оставив темное пятно. Первый проход рашпилем, и стружка пошла ровными завитками, но на втором тихий щелчок, будто лопнул пузырек в арбузной мякоти. Там, где вода проникла глубже по микротрещине, край гематии откололся, оставив рваный след. Я замерла. Пятно уже высохло, но ущерб был очевиден. И теперь Аурелия выглядела так, будто ее ударили трезубцем. На то, чтобы сделать наших нимф, ушло чуть больше пары месяцев. Чтобы сломать, хватило 2 минут. «Что же я буду делать?» — всхлипывая, прошептала я, сжимая в ладони теплый осколок. Где-то за окном смеялись дети, бегущие к морю, а я думала только об одном. Как теперь посмотрю в глаза деду, который учил меня, что мрамор помнит каждое неверное прикосновение? Балтийское море словно ответило мне. Внезапно волны, еще утром игриво шептавшиеся с пристанью, теперь бились о берег, швыряя на камни пену и обломки ракушек. Спустя пару мгновений моего оцепенения теплая ладонь ложится на мое плечо, и я выхожу из транса. Обернувшись, я понимаю, что дедушка вернулся раньше, чем планировал. У меня текут слезы, а он вытирает их тыльной стороной ладони и тут же пресекает любые попытки утопить в слезах свою мастерскую. «Софа», — начинает он, поворачивая мое лицо к свету. «Ты знаешь, почему в Дельфах до сих пор стоит камень, который древние называли пупом земли?» Он поднимает осколок, и солнечный луч пробивается сквозь розоватые прожилки мрамора. «Потому что все великие вещи начинаются с изъянов. Этот скол...» — его палец проводит по нервному краю. «Теперь часть ее истории. Но если ты хочешь стать мастером, а не плакать над ошибками, нам нужно сделать 3 вещи. Найти, где бабушка спрятала вкусный вишневый компот, придать ее шраму благородства и, наконец, объяснить заказчику, что его нимфа не пострадала, а обрела характер». После пары бессонных ночей я поняла, что это был тот самый урок, чтобы я научилась не сдаваться и идти вперед. И только сейчас я достаточно взрослая, чтобы его услышать. Наше время. «Софа, ты все еще мочишь мрамор?» Голос деда в трубке внезапно стал серьезным. За окном моей студии, где лежал Александр, капли дождя стучали по стеклу. Балтика готовила новый шторм. «Спокойно, дедуля, я помню про микротрещины. И у меня был прекрасный учитель, поэтому я не могу совершить одну ошибку 2 раза», — с уверенностью произнесла я. «Хорошо, внучка», — с облегчением сказал дедушка. Вздохнув, я провела пальцем по холодному мрамору чувствуя подушечками пальцев едва уловимую шероховатость. «Надо заканчивать», — подумала я. «Все-таки нужно успеть на праздник. Последний штрих, легкое движение резца». И Александр, наконец, стал живым. Солнечный луч пробился сквозь окно в студии и попал прямо на лицо Александра. Свет лег точно в углубление губ, словно он вот-вот улыбнется. Посмотрев на его скульптуру, каждый сам сможет рассказать, что видит. Именно этого мне и хотелось тогда, в 11 лет, чтобы мои скульптуры не просто стояли, а рассказывали истории, чтобы в них видели не камень, а человека, жившего в далеком прошлом, его мечты, чтобы каждый нашел что-то свое. За окном заиграла гитара, пахнула жареным миндалем с площади. Внезапно стих шторм. Балтика дышала ровно и спокойно. Я поспешила к выходу из студии, обернувшись на пороге и еще раз оглядев мраморную скульптуру. Тогда я и поняла, что то лето с бабушкой и дедушкой дало мне мое настоящее. И поспешила к родным, благодаря которым занимаюсь любимым делом.